Глава 30. Максим. Раннее утро. Я выхожу из спальни и прямиком направляюсь в гостиную. Не надо долго ломать голову над вопросом «зачем?». Хочу посмотреть на Милену, вот и все. Она спит на диване и кажется совсем крошечной на его огромном пространстве. Лежит на боку, смешно сложив обе ладошки себе под голову. Одеяло обмоталось вокруг стройных ножек и сбилось в кучу, обнажая попку, одетую в мои боксеры. Издевательство. Нельзя же вот так на обозрение выставлять свою круглую попку. Организм и без того по утрам требует внимания к некоторым частям тела. А сейчас одно место и вовсе отвердело, словно камень, причиняя неудобства. Рыжая чертовка действует на меня, как афродизиак, не прилагая к этому никаких усилий, вообще не делая ничего. Спит и не знает, что меня едва ли не разрывает на части от желания прикоснуться к ней. Потихоньку сделал пару шагов в сторону дивана. Только рассмотрю поближе ее забавные веснушки на лице. Постоял с полминуты и приблизился еще немного, осторожно садясь рядом на диван. Что плохого в том, чтобы просто потрогать эти мягкие волосы, пребывавшие в диком беспорядке. Едва коснулся пальцами нежных, тонких прядей и осторожно двинулся пальцами выше, зарываясь в волосы и касаясь кожи головы. Черт, как пахнет чудесно! Собой, чем-то чистым и свежим, бьющим в голову. Искушение слишком велико, чтобы не поддаться ему и не прилечь рядом, задержав дыхание, боясь, что проснется. Но нет, спит дальше, даже дыхание такое же ровное и глубокое. Сантиметр за сантиметром, ближе и ближе, пока не приблизился вплотную, аккуратно откидывая в сторону одеяло. Накрыл талию рукой и прижался к горячему телу, уткнувшись носом в шею. Если закрыть глаза, можно соврать самому себе, что вот оно, счастье, лежит под боком, просыпаясь, тянется, чтобы обнять, и счастливо смеется, заглядывая в глаза. Каждое солнечное или хмурое утро. Наваждение какое-то. Зацепило на крючок, подхватило сильной волной и несет куда-то вдаль, и, главное, неважно куда, лишь бы рядом. Милена сонно шевельнулась и повела плечами, будто озябла, мерзлячка. И точно, слепо шарит рукой в поисках одеяла и прижимается ко мне теснее, почувствовав тепло. Замирает. Я аккуратно накрываю ее одеялом, радуясь близости и одновременно испытывая дискомфорт. В одной конкретной области, упершейся между упругих ягодиц и упорно рвущейся наружу. Так хочется, что аж зубы сводит и пульсирует красным в голове. Сплошной туман и только одно ясное и понятное желание. Я осторожно трусь бедрами о нее, и напряженный член натягивает ткань боксеров еще больше. Нет. Кого я пытаюсь обмануть? Мне не сдержаться от искушения. Я проиграл. Отодвигаю пряди волос с шеи и плеч, мягко касаясь губами нежной кожи. На вкус, как недоступное ранее и внезапно доставшееся лакомство, хочется еще и еще, больше и откровеннее. Осторожно ныряю рукой под ткань футболки и провожу кончиками пальцев по талии и вокруг пупка, спускаюсь ниже. Наверное, ей щекотно, потому что мышцы живота, чуть дрогнув, втягиваются внутрь. Моя рука, осмелев, ложится горячей ладонью на талию и замирает на полминуты, а потом, живя своей жизнью отдельно от меня, пробирается выше и накрывает упругую грудь, чуть сжимая ее. Милена начинает ерзать, кажется, просыпается, а мои пальцы уже массируют и не сильно мнут полушария груди, нащупывают сосок и ласкают его, сжимая. Лежи спокойно. Шепчу я между поцелуями, когда она пытается отстраниться, проснувшись. Ты все еще в сладких объятиях Морфея. Какой-то приставучий морфей, — сонно бормочет она, — и явно не умрет от лишней скромности. Я едва не задыхаюсь от смеха, всегда найдет, что сказать, даже сейчас, когда под лаской пальцев приятно твердеет бугорок соска, а ягодицами она явственно чувствует мое предельное возбуждение. Просто он очень сильно хочет угодить гостье. Не сдерживаюсь и чуть прикусываю кожу на шее, пропускаю вторую руку под телом и накрываю вторую грудь. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Едва слышно выдыхает Милена. А мне кажется, что очень даже хорошая. Я это чувствую. Соски вызывающе тверды и молят не прекращать ласкать их. Я перекатываю их между пальцами и зажимаю сладкие бугорки. В предыдущие разы ничем хорошим это не кончилось. Легкий стон вырывается из ее рта, а тело крепче прижимается к моему своей попкой. Так что лучше прекрати и сделаем вид, что ничего не было. Не могу. Я опускаю правую руку, проникнув под плотную резинку боксеров, что надеты на Милене, и пробираюсь пальцами по тонкой, чуть более темной, чем остальная кожа, дорожки, ведущей вниз. Мы же не идиоты, чтобы испортить все и на этот раз, правда? Не знаю. Протяжно стонет Милена, когда я накрываю клитор и надавливаю, начиная растирать его. Тебе не нужно ничего знать, кроме того, что мне хочется тебя. Не только сейчас, и не на несколько десятков минут. Хочу, чтобы не бегала от меня по углам, а была рядом. Такая же вкусная и отзывчивая, как сейчас. Мои слова будоражат меня самого не меньше ее. Я двигаюсь дальше и отодвигаю в сторону бедро, накрывая пальцами нежные влажные складочки. Горячность и влажность манят настолько, что я стягиваю боксеры по бедрам и прижимаюсь возбужденным членом к ней, уткнувшись в плотную ткань, отделяющую ее от меня. А что если... Эта несносная девица все еще сомневается, хотя истекает соком явного желания и горит тем же нетерпением, что и я. Достаточно болтовни. Я освобождаю ее от лишней ткани и со стоном проникаю внутрь лона. Никаких «если», Милена. Без вариантов. Еще пара толчков, и заполняю ее полностью до упора, чувствуя, как пульсирует и сжимается ее лона. Бедра Милены подаются немного вперед и вновь движутся назад, нанизываясь на меня. Сдуреть можно от этих соблазнительных и простых движений мне навстречу. Я продолжаю ласкать ее грудь левой рукой, а второй удерживаю ее бедра, фиксируя их на месте, чтобы вновь и вновь входить и выходить из нее, жадно и глубоко, не сдерживая себя, так как хотелось сделать это уже давно. Ее частое дыхание прерывается мягкими стонами, становящимися все более громкими и протяжными по мере ускорения моих толчков. «Максим, я...» Мое имя звучит иначе, когда она произносит его с громким стоном и протяжно тянет гласные. «Скажи это еще раз. Максим...» Послушно выдыхает Милена и вжимается в меня еще крепче, отдаваясь мне полностью, целиком, вбирает глубоко. Поверхностное, рваное дыхание и учащающаяся дрожь, как предвестник скорого оргазма. «Еще немного», — прошу я, двигаясь в бешеном ритме, желая, чтобы нас вместе одновременно сжало до единой точки и выкинуло через открытое окно в другой мир, расцветающий яркими пятнами под закрытыми глазами от сильного сотрясения оргазма, выплескивающегося изнутри меня. Оглушительно и остро, почти до боли. Наслаждение подминает под себя и распластывает по поверхности, лишая сил и возможности собраться воедино. Дышать все еще тяжело, но так приятно, когда разгоряченный воздух один на двоих. Милена разворачивается и утыкается носом мне в грудь, обвивает за талию руками и замирает. «Чудесный Морфей!» Улыбаясь, шепчет она и утягивает за собой в сладкий сон.